Юстина Южная. Молочный дракон. Часть вторая. Окончание. Дожидаясь ночи, Юмико задремала. Проснулась от прикосновения к плечу лапки с коготками. Позевала немного, но, вспомнив, зачем ее разбудили в два ночи, вскочила. «Так, где у нас штаны, где блузка, цвет?» «Конечно, черный. Ниндзя идут на дело. Ветровку тоже надо бы натянуть. Начало октября, холодно». Через 15 минут маленький синоби с коротким черным хвостиком на затылке и изящный синий дракон скользили меж изгородей к дому Ватанабе. Искомая улочка оказалась пустынна. Невдалеке горел фонарь, но задние дворы не освещались. Тусклые садовые светильники не в счет. Хейсай перемахнул через невысокую ограду нужного дома, завис в воздухе, прислушиваясь. Затем тихонечко свистнул. Из окон раздалось ответное посвистывание. Три дракона, большой янтарный, главы семейства, терракотовый с длинным узким телом его жены и светло-коралловый дракончик Казуко высунули свои мордочки. «Стой здесь!» — шепнул Хейсай и подлетел поближе. Как Юмико не напрягала слух, услышать, о чем договаривались драконы, не удалось. Однако ждать пришлось недолго. Хейсай кивнул янтарному и коралловому и вернулся к Юмико. «В общем, тебе разрешили забрать телефон, если ты сама его достанешь. Никто из драконов вмешиваться не будет, но и помогать мы не должны, в том числе и я». Юмико взглянула на дом, драконьи мордочки уже исчезли внутри. Второй этаж высился темный и недосягаемый. Войти через двери думать нечего. Настоящий синоби справился бы с замком в два счета. Познания же Юмико в этом искусстве были исключительно книжными. В книжках и мультиках все просто. А что делать ей? В саду недалеко от заднего входа росло то самое дерево, про которое она говорила Тейсаю. Старый бук. Ветви раскинулись во все стороны. Пара из них подходила к окну достаточно близко, чтобы можно было перебраться на подоконник. Но окно... Окно! Не веря своим глазам, Юмико перелезла через заборчик, подкралась к буху. Точно! Рама на втором этаже приоткрыта! Совсем немножко, но это шанс! Девочка оглянулась на Тейсая. Тот подбодрил: «Не боись, мол, если что, прикрою». Глубокий вздох. Юмико уцепилась за нижнюю ветку и подтянулась, ложась на нее пузом. Кряхтя забралась полностью... Уже что-то. Дальше проще, ветки растут часто, поставить ногу есть куда. Одна, вторая, третья. И вот Юмико уже на уровне форточки. А тут надо осторожней, как бы не навернуться с высоты. Девочка поискала над головой опору, нашла прут, ухватилась и, двигаясь словно по канатной дороге, досеменила до подоконника. Рама их прям приоткрыта. За стеклом видна комнатка с большим шкафом, зеркальным столиком и кроватью. Возле — коралловый дракон. Насторожен, но спокоен. На кровати, зарывшись в одеяло, дрыхнет Казуко. Кажется, дрыхнет. Юмико остановилась, переводя дыхание и прислушиваясь. Правда спит. Она протянула руку, бесшумно отодвинула раму. Та едва слышно щелкнула, девочка замерла. «Нет-нет, все хорошо». В комнате по-прежнему тишина. Пальцы ухватились за деревянный козырек над окном. Юмико перешагнула с ветки на подоконник. Мороженая черепашка сползла с окна на пол, снова притаилась. Тихо. Тихо. Сложила ладони у груди, поблагодарила хранителя. Дракон остался недвижим, продолжая наблюдать за незваной гостьей. Где же Казуко спрятала мобильник? Ее собственный, вот он, лежит на тумбочке, а мамина кисера. Девочка огляделась. Школьная сумка. Пробный шажок, скрипа нет, Казуко мирно сопит. Отлично. Юмико пробралась к сумке, валяющейся у порога, раскрыла. Учебники, тетрадки, зеркальце, пухлая косметичка с рассыпающимися карандашами и помадами, розовый пенал с феечками на передней крышке, пушистый брелок, листок клена, надкусанная лепешка в бумажном пакете. Шить-то как! И никакого сотового. Юмико в отчаянии закусила губу. Где искать? Не рыться же в шкафу, Казуко точно проснется. За окном возникла мордочка Тейсая. Юмико развела руками. Безнадега. Дракон почесал нос, как всегда делал в минуту задумчивости. Потом ткнул лапой в направлении прикроватной тумбы. «Чего?» — беззвучно переспросила Юмико. Тисай снова потыкал куда-то вниз. Девочка поднялась и на цыпочках прокралась к кровати. На тумбочке пусто. «Внутри?» Стараясь не дышать, она приоткрыла дверцу. Платки, свежее белье, всякие девчачьи нужности и больше ничего. А может, по какому-то наитию Юмико опустилась на колени и заглянула под кровать. «Ура! Спасена!» Слегка прикрытая журналом для девочек, на полу валялась серо-металлическая коробочка телефона. Юмико нырнула рыбкой, вытащила мобильный, прижала к себе, счастливо улыбнулась Тисаю. И тут Казуко зашевелилась. Девочка окаменела. Казуко потянулась, переворачиваясь на другой бок. Ее лицо оказалось в одном сяку от лица Юмико. Правый глаз дернулся, приоткрываясь. Юмико умерла. Глаз моргнул и закрылся. Казуко вновь засопела. Юмико воскресла. Не вставая на карачках, она отползла к окну и забралась на подоконник. Уже с той стороны окна еще раз прошептала «Благодарю» драконам-хранителям семьи Ватанабе. Сунула мобильник в карман и принялась спускаться. На первой же ветке нога поскользнулась, девочка успела лишь охнуть и рухнула вниз. И зависла между небом и землей, пойманная за шкирку Тисая. «Спасибо!» Просипела она, пытаясь глотнуть воздуха в натянувшемся вороте. «Не за что!» Тисай разжал когти, Юмико мягко приземлилась на траву. «Фух!» Оба плюхнулись под дерево, посмотрели друг на друга и прыснули со смеху. Давясь и зажимая себе рты, рванули к забору. Перевалившись за изгородь, Юмико сгребла дракона в охапку. «Чтоб я еще раз куда-то! Ни за что! Никогда! Спасибо тебе, Тиитян! Спасибо!» Ночью стрекозы кажутся больше. Они не страшны. Друга рука на плече. Юмико отложила ручку, перечитала, поморщилась нескладной второй строчке, решила, что переделает утром. Сейчас спать. Уже когда укладывалась, потрогала пальцем свои зубки. Передние, конечно, давно сменились, но задние еще держатся крепко. Это хорошо. Это очень хорошо. Только... Кто-то Тисай сегодня быстро устал, даже попросил посидеть отдохнуть на обратном пути. На него не похоже. И вообще, последнее время он часто сидит на месте, а не летает и не прыгает, как раньше. Юмико собралась с ним об этом поговорить, зевнула и провалилась в глубокий сон. «Прекрати на него пялиться, Юмитян! Это неприлично!» Юмико промычала невразумительное, оторвала взгляд от Такеши, перевела на подругу. На физиономии, помимо ее воли, расплывалась блаженная улыбка. «Ну какой же красавчик, Изутян, согласись!» Изуми недовольно оглядела объект мечтаний Юмико, поморщилась. «Так себе, красавчик! Ну, плечи широкие, волосы отрастил, прятит на макушке, в белую себя выкрасил, и что?» «Ничего ты не понимаешь!» Юмико махнула рукой. «Какие глаза! Посмотри!» «Да он же тебя на 5 лет старше! Ему 17, он в следующем году школу закончит, на тебя даже не взглянет, ты для него малявка!» «Я подрасту?» «Да он себе за это время 100 девушек найдет!» «А может, не найдет!» «Таких, как я, больше нет!» Юмико собралась была обидеться, но не смогла. Слишком благодушное настроение посещало ее при виде Сато Такеши. «Хорош! Ну хорош же!» Надо признать, втюрилась. Как многие-многие девочки из обеих школ, той, где училась Юмико, и соседней, где доучивался Такеши. Все бегали за красавчиком в черной кожанке. Говорили, правда, что характер у Такеши Куна не сахар, но уж с Юмико-то он точно будет мил и обходителен, так ведь? Девочка погрызла ноготь в раздумье. Вот только не обращает он на нее внимания. И не ладит с Кеншином. А то можно было бы ловить его хотя бы на братовом дне рождения. Как поспорили они когда-то из-за Мичи, смазливенькой девчонки-старшеклассницы, которая покрутила-покрутила и бросила обоих, так и ненавидят друг друга до сих пор. А ведь даже Юмико умудрилась помириться с Ватанабе Казуко. Правда, лишь когда та подросла и перестала заниматься этими детскими глупостями. Рядом кто-то тихо кашлянул. Девочка отвернулась от Изуми и, не скрываясь, озабоченно спросила: «Читян?» Подруга давно знала про дракона, более того, у нее уже пару лет жил свой, и они с Тейсаем дружили. «Все в порядке», — отозвался ящер. Юмико нахмурилась. В порядке все не было давно. Как она ни старалась, молочные зубы выпадали с неумолимостью надвигающегося учебного года. В последние месяцы она перестала есть конфеты, не щелкала, как раньше, орешки и вообще старалась не брать в рот ничего твердого. «Не дай небеса, отколется эмаль!» Но скоро ей исполнится 13. Ни у кого молочные зубы не держались так долго. Тейсай таял с каждым потерянным зубом. Он слабел, начал кашлять, все меньше летал и часто засыпал во время школьных занятий Юмико. А ведь раньше дремал только ночью, и то часа 2-3 ему хватало. В этом месяце дракон сильно сдал. Блестящая чешуя потускнела, местами появились проплешины, гребень покрылся масляной пленкой, которую приходилось каждый день стирать губкой, набрякли тяжестью веки. Но все же он держался. По-прежнему сопровождал Юмико, болтал, шутил, по-прежнему задорно сверкали желтые глазки с голубыми прожилками. Юмико поежилась, потуже завязала на шее платок. Весна задерживалась. Небо, затянутое серыми облаками, холодный северо-восточный ветер. Словно и не конец марта сейчас. Они с Изуми сидели на скамейке во дворе школы. Каникулы еще не кончились, но окрестные ребята часто прибегали сюда поиграть, покачаться на качелях и, если шел снег, покидаться снежками. Подростки и взрослые тусовались здесь же, прячась в укромных уголках, чтобы выпить пиво. Юмико ждала Кеншина. Он обещал отвезти их с Изуми в зоопарк. Договорились встретиться тут. Девочки уже попрыгали, повисели на турниках, повертели друг друга на карусели, а Кеншин все не появлялся. Хорошо заглянул Такеши, хоть есть чем заняться. «Кстати, а где он?» Юмико поискала юношу глазами. «Испарился. Вот обида!» «Что там такое?» Изуми вгляделась вдаль. На площадке за оградой школьного двора стояли двое — Такеши и Кеншин. «О, пришел, оказывается!» Они разговаривали, и, судя по жестам, совсем не мирно. Вокруг уже начала собираться толпа — школьники, ошивающиеся, как и Юмико с Изуми, на территории школы в преддверии начала учебного года. «Пойдем к ним?» — спросила Изуми. Юмико не ответила, соскочила с лавки, поспешила к брату. Спор тем временем разгорался. Такеши подтолкнул Кеншина не сильно, но Юмико поняла, что брат не спустит. И точно. Кеншин мгновенно ответил тем же. Такеши толкнул сильнее. В толпе закричали: «Драка! Драка!» «С ума сошли, что ли?» — успела подумать Юмико. И случилось. Кеншин не удержался первым, бросился на Такеши. Школьники взревели. «Стойте!» Юмико пробиралась вперед, распихивая народ. «Что не поделили? Белого света им на двоих мало!» Старшеклассники бились всерьез, не поддаваясь и не щадя. Мелькали кулаки, локти, коленки. Тут же, защищая своих хозяев, сцепились два дракона — серый Кеншина и бурый Такеши. «Стойте! Прекратите!» — надрывалась Юмико. Ее голос тонул в потоке всеобщего гамма. Вдруг на перчатку ей шлепнулась красная капля. «Дождь? Почему красный? У Кеншина бровь разбита, и кровь заливает глаза!» А Такеши все молотит и молотит. «Придурок! Идиот! На год младше ее брата, но Кеншин поменьше ростом и слабее, он не выдержит долго!» Словно в ответ на мысли Юмико Кеншин упал. Такеши размахнулся и ударил ногой в живот. Юмико охнула. Серый дракон никак не мог спасти своего хозяина, его самого терзал соперник, такой же мощный и безжалостный, как Сато Такеши. «Я помогу», шепнул на ухо девочке невидимый Тейсай. «Нам не позволено, но иначе ты «Нет!» — взвилась она. «Тебе нельзя! Я не разрешаю! Сиди тут! Ох, мамочки!» Кеншин ухватил Такеши за колени. Тот свалился, но почти сразу же вывернулся из захвата и залепил Кеншину локтем в голову. «Да что ж вы все стоите!» — в отчаянии закричала Юмико. «Остановите их!» Мальчишки, наблюдающие за дракой, не шелохнулись. И девочка не выдержала, кинулась сама. Подскочила к Такеши, схватила за кичливую выбеленную прядь, рванула вверх. «Прекрати! Не бей его!» Такеши, не глядя, отмахнулся кулаком. Юмико отлетела в сторону, покатилась кубарем. Не успела ни осознать, ни почувствовать боль. Мимо пронеслась синяя хвостатая молния и вцепилась когтями в куртку Такеши. «Титян, нет!» Попыталась окликнуть девочка разбитыми губами, едва взгляд сфокусировался, но поздно. Такеши скинул с себя больного дракона, изо всех сил шмякнул о землю и занес ногу для удара. «Титян!» Юмико кинулась на перерез, обхватывая руками, закрывая собой обмякшее тельце Тиесая. Нога свистнула над ухом, зависла над спиной девочки. Такеши замер и, наконец, опомнился. Опомнились и ребята, бросились, схватили за плечи, оттащили. Юмико приподняла голову Тиесая. Злые слезы закапали на перчатки, на землю, на лазурную чешую дракона. «Гад!» — закричала Юмико Такеши. «Придурок! Ненавижу! Что ты наделал?» Подбежала Изуми. Вдвоем они попытались привести Тиесая в чувство. Недалеко топтались в замешательстве остальные школьники и их драконы. Но чем они могли помочь? «Титян! Очнись, Титян!» Рядом с тихим стоном приподнялся Кеншин, сел, держась за голову. Несколько секунд, потом он увидел Юмико, хромая побрел к ней. Девочка сидела, не двигаясь, только вздрагивала от всхлипывания ее спина. Подул ветер. Из серых туч, кружась, стали падать редкие белые крупинки. Последний снег этой зимы. Дернулся синий хвостик с костяным наконечником. Дракон вздохнул, открыл глаза. «Я его убью!» — сказал Кеншин, сжимая кулаки. «За то, что он ударил тебя, убью! Давай сюда твоего дракона понесу!» Юмико покачала головой. «Я сама донесу. Такеши придурок, но Тиесаю и без него было плохо. Это ведь молочный дракон. Таких не бывает». «Знаю, но он есть. И никому о нем не говори. Титян, ну зачем ты полез драться?» Обратилась она к маленькому ящеру. «Я же сказала, нельзя! Смотри, что он с тобой сделал!» Тиесай, лежащий на руках девочки, слабо махнул лапкой. «Все драконы эмпаты», — пробормотал он. «Мы читаем чувства и эмоции хранимого человека, как книгу. Ты очень переживала за Кеншина. А потом тот мальчик ударил тебя. Я и полетел». «Дурак, дурак!» — сердилась Юмико. «Сидела бы спокойно, а теперь вон что вышло!» «Юмитян, стой, у тебя кровь течет!» Кеншин поймал девочку за рукав. Юмико отмахнулась. «Не сейчас». Дома они проскользнули мимо родителей сразу в комнату Юмико, уложили Тиесая на подстилку. Девочка принесла теплый плед, накрыла дракона. «Ничего, они быстро восстанавливаются», — неуверенно протянул Кеншин, глядя, как сестра возится с гнездом. «Коренные», — коротко бросила девочка. Кеншин смутился. «Спасибо за помощь. Ты иди, наверное, я тут сама посижу. Ни слова родителям, договорились?» Кеншин с минуту потоптался на пороге, затем вышел, аккуратно прикрыл за собой дверь. Юмико склонилась над драконом. «Ты как?» «Нормально», — Тиесай улыбнулся. «Посплю немного, ладно? Ты без меня тут не шали». «Глупый Титян», — шепнула девочка, целуя его в нос. «Спи». Когда дракон задремал, Юмико наконец смогла заняться собой. Подошла к зеркалу, точно на щеке кровь. И болит. Пришлось идти умываться. Вернувшись, она потрогала щеку. Из уголка рта опять показалась красная струйка. Кольнула десну. Внутри захолонуло. Только не это. Только не... Девочка сунула указательный палец в рот, коснулась последнего молочного зуба. Тысяча сломанных мечей! Зуб висел буквально на волоске и нещадно кровил. Нет, ну нет же! Юмико закусила губу, чтобы не закричать и не расплакаться. Что ей делать? Что? Прилепить клеем? Жвачкой? Привязать? Девочка дернула ящичек с рукоделием. Иголки и пяльцы. Ага, вот! Она вытащила катушку с голубыми нитками, раскрутила, оторвала, корячась перед зеркалом, примотала еле держащийся зуб к соседнему. Для верности сбегала, порылась у бабушки в лекарствах, нашла медицинский клей, капнула туда же. В груди все дрожало, но хоть какой-то шанс. На ужин она не спустилась, попросила Кеншина ее отмазать. Все равно ему за драку отдуваться. Чуть позже в комнату заглянула озабоченная мама, но Юмико сделала вид, что очень занята новой компьютерной игрушкой. Тиесая под пледом не было видно. Мама ушла. «Ничего», — думала Юмико, ложась спать. «Ничего, завтра утром разберемся. Завтра Тиетян проснется отдохнувшим и восстановившимся, а с зубом... С зубом я что-нибудь придумаю. Может, вкрутить какой-нибудь штифт? Ну да, штифт! Почему мне раньше в голову не пришло? Но там уже лезет коренной. А я прямо в коренной. Бежать в клинику сейчас же! Ах, нет, она уже закрыта. Ладно, завтра. Тогда... Завтра». Солнце расстилало в комнате свои дорожки. Лучи бежали по светлым стенам, по деревянной кровати и подушкам в цветочек. Один из них набрался храбрости, погладил по волосам спящую девочку. Девочка зажмурилась, отворачиваясь. Но лучик был из озорных. Он скользнул поверх одеяла, пощекотал ее вновь. Юмико недовольно заворочилась и вдруг резко сдернула одеяло, поднимаясь. «Титян!» Тишина. Она наклонилась посмотреть под кроватью. В круглой подстилке Тиесая никого не было. «Ты здесь? Тиетян, ты невидимый! Покажись!» Завертела головой. Ни шороха, ни звука. «Тиетян!» Обмирая, прошептала девочка. Дернула болью в десне. Юмико машинально сунула палец в рот. «Пусто! Пусто!» Юмико бросилась к зеркалу. На месте молочного зуба зияла дыра с мягкими болючими краями, из которой проглядывал белый кончик нового коренного. С соседнего зуба свисала оборванная голубая ниточка. «Нет!» Юмико рванулась обратно к постели, лихорадочно перетряхнула одеяло, подушки и даже простыню. Наконец, что-то крошечное скатилось вниз и стукнулось об пол. Коршуном Юмико схватила предмет. «Зуб!» «Ее молочный зубик, белый с одной стороны и розовый от крови с другой!» «Нет, нет, нет!» «Тиетян!» Юмико вскочила, заметалась по комнате. Из глаз непрошенные хлынули слезы. Она никак не могла их удержать. «Тиетян, ну где же ты? Тиетян!» Первой к ней в комнату вбежала мама. «Юмитян, Мишенька, что с тобой?» «Мама!» — всхлипнула девочка. «У меня зуб! Вот!» Она протянула зубик на раскрытой ладони. «Ну так...» Мама остановилась. «Так это же здорово! Значит, завтра у тебя появится свой дракон. Мы устроим праздник, гостей соберем, мы...» «Нет, мне не нужен дракон, мне не нужен коренной, мне нужен Тиесай!» Юмико уронила зуб на пол, уткнулась носом в подушку и зарыдала. Мама присела рядом, неловко гладя дочь по спине. «Юмитян... «Ну что ты, Юмитян? Что случилось? Почему ты не рада? Ты же всегда так хотела дракона. Что у тебя со щекой? Ты упала?» В дверях возник Кеншин. Юмико повернулась к нему, зареванная, потерянная. Брат молча подошел, сел рядом. Девочка прижалась к его плечу, у нее тряслись руки. День прошел, как в тумане. Юмико куда-то ходила, что-то пила, пробовала есть, но есть не хотелось. Она все рассказала родителям. Те посочувствовали, поутешали, как могли, но никто ее не понял. «Подумаешь, молочный дракон, он же не настоящий, таких не бывает. Вот коренной — другое дело. Надо подождать, и завтра утром у Юмико появится личный хранитель, здоровый, сильный. Все будет хорошо». Каждый раз, когда ей это говорили, Юмико начинала плакать. «Титян!» — звала она. Под вечер, нарыдавшись, девочка заперлась у себя. Села, вперилась в потолок. На потолке легким узором велись по побелке трещинки. «Я не хочу тебя видеть, коренной дракон!» — громко сказала она. «Не приходи! Не хочу!» Залезла под одеяло с головой и пожелала себе никогда не просыпаться. Проснулась, конечно. Долго лежала с закрытыми глазами. Утро ждало. В комнате царило безмолвие. Может, небо услышало ее и не стало отправлять нового дракона? Девочка приоткрыла веки. Сделать это оказалось трудно, из-за вчерашнего они опухли, и глаза превратились в две узенькие щелочки. В ногах никого. Под кроватью тоже. Ну вот и хорошо. Никто ей теперь не нужен. Юмико повернулась, собираясь встать. Возле цветочной подушки сидел крупный дракон с волнообразными рожками, толстым хвостом и лазурно-синей чешуей. Мощный, красивый и молодой. «Извини, я все-таки не послушался и пришел», — улыбнулся он и почесал лапой нос. «Титян! Титян!» Юмико обхватила дракона, прижимая к себе изо всех сил. Почувствовала, что его лапки тоже обнимают ее, и завопила от радости. «Тише!» — засмеялся он. «У меня уши в трубочку свернулись». «Они у тебя и так трубочкой!» Юмико захохотала и чмокнула дракона в лоб. «Тисай!» На ее крики сбежался весь дом. «Вот он! Вот он мой Тисай!» — говорила всем Юмико, не выпуская из объятий дракона. «Он мой! Он вернулся! Просто он раньше времени пришел, а теперь ему позволили родиться снова, и он вернулся!» На щеке девочки красовался синяк, расплывшийся еще вчера вечером. По синяку ручьем текли слезы. Но это уже были совсем другие слезы. 37 поколений самураев улыбались, глядя на нее с высоты. Они ни в чем не могли упрекнуть свою наследницу. Последняя снежинка упала с неба. «Будет весна», — записала Юмико у себя в дневнике вечером того же дня. «Праздник коренного дракона».